Я постарался как можно точнее вспомнить расчет дней, который вел в вельботе капитан Никол, и много раз внимательнейшим образом, чтобы исключить возможность ошибки, пересчитал дни, проведенные мной на острове. Затем я стал вести счет дням недели, выкладывая перед своей хижиной 7 камней. На одной стороне весла маленькой зарубкой я отмечал каждую проходящую неделю, а на другой стороне – месяцы, не забывая добавлять дни сверх 4 недель. Поэтому я, как надлежит, соблюдал день Господень. Я, конечно, не мог устраивать настоящее богослужение, однако, вырезав на весле короткий псалом, подходивший для моего положения, я пел его по воскресеньям. Бог в милосердии своем не забыл меня. И я все эти 8 лет в надлежащие дни вспоминал Бога. Просто удивительно, сколько труда надо потратить при подобных обстоятельствах, чтобы обеспечить себе самое простое – пищу и кров. Да, этот первый год я редко сидел, сложа руки. Постройка хижины, представлявшей собой просто каменную берлогу, потребовала целых 6 недель. А сколько месяцев я высушивал и скоблил тюленьи шкуры, чтобы они стали совсем мягкими и годились для одежды. Кроме того, мне постоянно приходилось думать о воде. После каждой бури соленые брызги портили все мои запасы, и мне приходилось переносить тяжкие мучения, прежде чем выпадал дождь, не сопровождавшийся сильным ветром. Зная, что и капля точит камень, я подобрал обломок скалы, крепкий и единого состава, и с помощью маленьких камешков принялся выдалбливать его. Через 5 недель изнурительного труда я изготовил кувшин, вмещавший 1,5 галлона. Позже я точно таким же способом сделал кувшин в 4 галлона. На него у меня ушло 9 недель. Кроме того, я время от времени изготавливал сосуды поменьше. А кувшин, который мог бы вместить 8 галлонов, вдруг треснул после того, как я провозился с ним 7 недель. Однако только на 4-й год моей жизни на острове, когда я уже примирился с мыслью, что мне суждено остаться здесь до конца дней своих, я изготовил шедевр. На него у меня ушло 8 месяцев, зато он плотно закупоривался и вмещал 30 галлонов. Эти каменные сосуды доставляли мне великую радость, так что я иной раз даже забывал о христианском смирении и смотрел на них с немалым тщеславием. Ни у одной королевы не было золотой посуды, которую она ценила бы больше, чем я свою каменную. Кроме того, я изготовил ковш, вмещавший всего 1/4, чтобы с его помощью переливать воду из углублений в большие хранилища. Если я скажу, что один этот ковшик весил чуть ли не 30 фунтов, читатель легко поймет, сколько труда требовалось только на сбор дождевой воды. Таким образом, я как мог облегчил свою одинокую жизнь. Я соорудил себе уютное жилье и обзавелся 6-месячным запасом вяленого и засоленного мяса. Я хорошо понимал, что должен чувствовать великую благодарность Богу, ибо все это были блага, о которых на необитаемом острове трудно даже мечтать. Хотя я был лишен человеческого общества, и мое уединение не делило со мной ни собака, ни даже кошка, я был доволен своей судьбой гораздо больше, чем многие другие, окажись они на моем месте. В этой унылой пустыне, куда меня забросила судьба, я полагал себя несравненно более счастливым, чем те, кто за позорные преступления были обречены влачить жизнь в уединении темниц, где совесть мучила их, как незаживающая язва.